596. Гуру. «Явите стражу усиленную, снова ползут. Яро сражайтесь за близких своих. Усматривайте каждую мелочь, 100 глаз имейте. Тот, кто однажды поддался на темную приманку, постоянно в опасности от новых, охраните и укажите, как защититься».